Думаешь, у Виталия Сергеевича других дел нет? Когда сможет, тогда и придет. Маргарита Львовна, миленькая, ну я вас очень прошу. Вы только передайте, а он сам решит. Ну, пожалуйста, срочно. Да что такое случилось? Сейчас выйдет Меньшикова, сейчас выйдет. Ну, я плохо себя чувствую. Он же мой врач. Если плохо себя чувствуешь, надо лежать. Я сейчас лягу. Но мне же правда плохо. Скажите ему, пожалуйста, только срочно. Но смотри, только ложись, раз плохо. Ой, наверное, фокусы какие-нибудь. Озадаченная Маргарита Львовна скрылась за дверью. Щелкнул замок. И в этот самый момент Вера задумала. Если Виталий выйдет до того, как она досчитает до 100, все будет хорошо. Выйдет позже, стать Вере второй Меньшиковой. Лучше бы она не задумывала. Лучше бы неопределенность. Так страшно все разом поставить на карту. Но она уже задумала. И отказаться было невозможно. Раз, два, три. Виталий сразу прибежит, как только Маргарита Львовна ему скажет. 8, 9. Только бы сказала сразу, только бы не уселась болтать с Анжелой Степанной. 13, 14, 15. Прибежит, сразу прибежит. 19, 20. А вдруг его нет в ординаторской? Вдруг он ушел куда-нибудь? 25, 26. Если ушел, тогда все. 30, 31. Если смотрит больную или у него профессор, 36, 37. А если и прибежит, скажет ли правду? 40, 41, 42. Ведь говорят раковым больным, что у них язва. 46, 47. Нет, она почувствует, по его тону почувствует. 52, 53. А главное — счет. Придет до 100, все будет хорошо. Что бы ни говорил, придет позже, все плохо. Опять-таки, что бы он ни говорил. 59, 60. Уже 60. Куда она торопится? Нужно считать медленнее. 61, 62, 63. И зачем только она выдумала этот глупый счет? Теперь все поставлено на карту. 64. Но теперь не остановиться. Теперь надо считать. 62, 63, 64. Или уже было 64? Все равно надо считать. 65, 66. Счастливое число 66. Сказала уже Маргарита Львовна или нет? 67, 68. Как она раньше не понимала, какое счастье быть здоровой. Просто здоровой. Из-за чего только не волновалась. Из-за отметок, из-за мальчишек. Какая все ерунда. Только быть здоровой. 72, 73. Все бы сейчас променяла на здоровье. Институт, шубку, которую выклинчила у родителей. Сколько было переживаний из-за этой шубки, а потом сколько глупой радости. 71, 72, 73. Да, и дурацкие свидания, и дурацкие переживания. Как посмотрел, что сказал. Все отдать за здоровье. Чтобы только не поселился внутри этот чужой, страшный. Не начал расти. 77, 78. Ну чего он не идет? Неужели не чувствует? 80, 81, 82. А если поселился? Если обречена? Наверное, права Меньшикова. 81, 82. Лучше не жить, чем стать, как она. 81, 82. Ну что же он не идет? 82, 83, 84. И почему именно с нею такое? За что? В чем она виновата? 83, 84, 85. Все отдать за здоровье. Все отдать. 83, 84, 85. Ключи звенят. 86. Дверь открывается. 87. Только бы не задержал кто-нибудь в тамбуре. 88. А вдруг не он? 89. Нет, он. Его шаги. 90. Только бы не задержал кто-нибудь в тамбуре. 91. Вот и дверь открывается. 92. Всего 92. С запасом. Виталий Сергеевич, ну что с тобой? Хорошо, что так кончилось. Как страшно рисковать. Как страшно ставить на одну карту. Тут же, конечно, Либих. Без нее никак нельзя.